Для Средневековья, в отличие от современности, характерно отсутствие определения разума в эволюционном смысле. Средневековье верит в абсолютную истинность даваемых разумом определений идеи, в полную ее постигаемость и осуществляемость, вместе с дурной бесконечностью, отвергая всякую относительность своих форм. Поэтому по природе своей оно явственнее тяготеет к норме, традиции, авторитету, чем не опознавшая в дурной бесконечности своего авторитета современность. В этом смысле показательно отношение поздней античности и раннего средневековья к традициям римской и германской, формализм мышления, который частично начинает преодолевать уже каролингская эпоха. Римская и германская традиции, поскольку они осмысляются и определяются, предстают как нечто внешнее, священное. Внешним характером до самого конца Средневековья обладает традиция в Италии, подавляя богатством своим силу толкающего разум инстинкта. Как внешнее ярмо пытается сбросить с себя романскую традицию германский дух, и все-таки традиции прошлого разрушаются и через разрушение усваиваются и творчески перерабатываются, старые определения отцов заменяются новыми. Но эти новые сами тотчас же становятся традициями и авторитетами, воспринимаются и воздействуют так же, как прежние, хотя и очевидно существенное различие между извне данную традицией и завершающей творческий процесс формой между метром каролинского поэта и художественной строфой Минезанга, пока и поскольку она сама не стала традиционной. Власть формы, то есть и формы собственной, и формы традиции, в разъясненном сейчас смысле этих понятий, как разных проявлений одной и той же основной черты психики, прослеживается во всех сторонах средневековой жизни и мысли, не только в схоластике. Социально-экономические и политические отношения тяготеют к быстрому закрепощению их в обычае. И только что возникший город выливается в феодальные традиционные формы и в новые им создаваемые, которые тотчас же стремятся окостенеть. Государство осмысляется как феодальное. Правосознание до XII века целиком живет в феодализме и символизме традиции, сменяемой возрождающейся античной. Форма застилает содержание и самодовлеет, как часто самодовлеет и диалектическая техника, уродующая труды поздних схоластиков. Можно принести ложную клятву над ящичком с реликвиями, если предварительно реликвии из него вынуть. И никого не удивляет, что страж прекрасный Бланцефлор считает себя обязанным выполнить требования Флоэра, то есть изменить своему государю. Он, хотя и неосторожно, но принес Флоэру вассальную присягу. Только оценив это, можно понять все значение таких актов, как инвеститура, комендация и таких явлений, как символизм судопроизводства, искусства, религиозности, проповеди примером. Опускаясь в низы общества, культура становилась для них традицией. Но низы творчески ее осваивали, сливали со своими традициями и в разрушении созидали новые формы. Как идеал града Божьего, так и идеал государственного единства предносился средневековью в виде отвлеченной и нереальной традиции, идущей от римского прошлого и феодального быта. Оттого-то он и воодушевляет на безграничные нереальные завоевания, увлекает Плантагенетов, Штауфенов, Карла Анжуйского и даже Филиппа IV Красивого к мечтам о мировой державе. Все мировые планы рушатся, государственное строительство на началах феодализма оказывается непрочным, и даже норманнам удается достичь более действительных результатов лишь в Италии, где королевская власть могла опереться на новые экономические силы, и в Англии, где она сведена была к положению власти национальной. До XII-XIII веков государству, в общем, чуждо сознание того значения, какое может иметь для него торгово-промышленное развитие, как чуждо ему идея внутреннего государственного строительства, что доступно феодалу-помещику, и национального единства. Процесс внутреннего перемешивания феодального мира выходит за пределы государств и наций. Только с XII века увеличивающаяся устойчивость жизни и психики, вызванная отливом наиболее подвижных элементов в христовые походы и колонизацию, начинает способствовать тому, что экстенсивное проявление жизненной энергии, в частности в государственном строительстве, переходит в интенсивное. Уже в империи каролингов заметно сильное торговое движение, сосуществующие и переплетающиеся с войнами и набегами. Норманны, даны, шведы, норвежцы и сами франки поддерживают торговые связи империи с Балтикой. Реки и старые римские дороги служат торговыми путями, соединяющими Среднюю Европу с севером, Славянским Востоком и Византией. Через Альпы, через итальянские, а позже и южно-французские города, лежит путь на выходящий к Средиземноморью глубокий Восток, в ту же Византию, в Сирию и Египет. Торговые связи с Востоком не порываются даже в периоды самой напряженной борьбы с сарацинами, а успехи крестоносцев, возможные только благодаря участию в походах итальянских городов, обогащают эти города, давая им опорные пункты на Востоке, временно делая Венецию госпожой положения в Латинской империи. Рядом с эту мировую торговлю расцветает и местная. Рядом с ярмарками или мессами при каролингах в Сен-Дени, с XII века в Шампане и других удобных для обмена пунктах возникают небольшие местные рынки в старых городах под кровом аббатств на пересечении торговых путей. В это торгово-промышленное движение вовлечены местные элементы, частью несвободные, частью полусвободные и свободные жители более или менее значительных центров. Вплоть до XII века торговля преобладает над ремеслом, и экономическая жизнь в целом сосредоточена на земледелии. Торговля и промышленность, обрабатывающие, не являются органическим элементом хозяйственного быта больших политических соединений. Нет крупных сплачиваемых экономических групп, и социально-политическое строение общества покоится не на ремесле и торговле. Торговля еще не может стать связующей большое целое силой. Она не уменьшает, а увеличивает разделение общества. Она по природе своей столь же интернациональна, сколь интернациональны папство, империя, крупное государство, планы Генриха VI или Плантагенетов. В обществе с сильным тяготением к лучеобразному строению, не осуществившим наметившееся в сознании деление его на клир, военное сословие и крестьянство, как деление горизонтальное, купцы по существу своему, стоявшие вне обособленных мерков и государств, не могли замкнуться как особый класс в узких пределах данного феодального образования и стать началом политического или национального объединения. Традиция феодальной лучеобразности им не подходила. Они приспособляли для своих задач традицию горизонтального общения, разрушавшую всякое замкнутое единство. В эпоху внутренних неурядиц, войн и грабежей на суше и на море купцы сплачивались в военные караваны, в компании, ганзы или гильдии, связуемые ассоциативным началом вообще, торговым и религиозным моментом. Ганзы и гильдии не распадались по достижении вызывавших их образование целей по окончании данного торгового предприятия. Их уже скрепляли создавшаяся форма быта и деятельности. Они прирастали к земле, как опоре своей, селились в удобных для торговли старых городах, во вновь появляющихся в связи с потребностью торговли портах или эмпориях. А город еще существовал как некоторое трудноопределимое бытовое единство, аналогичное, а иногда и родственное, связываемому общей альмендой селу, как административно-судебный и церковный центр. Альменда — земельные угодья, находившиеся в общем пользовании членов общины у германских народов. Рынок сделал его центром хозяйственным, хотя бы и скромным, и распространявшим свое влияние на ограниченный округ. Селившиеся под стенами и за стенами города купцы и организации их способствовали появлению и расцвету ярмарок и рынков, вызывали к жизни новые промыслы и профессии. Там, где купеческий элемент был значителен и силен, он сильнее всего содействовал перерождению старого административного центра в более или менее политически независимую самоуправляющуюся общину, которая узурпировала феодально-государственные права графа, епископа, шателена. Под влиянием купцов и потребностей рынка старое обычное право сменялось новым городским. Старая община, где она существовала, перерождалась в городскую. Купцы же, ранее других классов, стали во главе управления городом и утвердились над ним, превратившись в городской патрициат и впитав в себя часть феодального дворянства. Ниже купцов росло местное ремесленное население, в XII веке также распадавшиеся на ассоциации, на цехи, ремесла или искусство. Оно крепче купечества, связано было с местным городским рынком, с ограниченными интересами городского хозяйственного округа, и этим отличалось как от купцов, так и от вовлеченных в организуемые купцами же промыслы работников. Таким образом, город, несмотря на свое бытовое, правовое и политическое единство, достигаемое им постепенно и в разных местах в разной степени, скрывает, опять-таки в зависимости от условий, в различной мере исконные противоречия, погасавшие в острые моменты борьбы со старыми феодальными властями и за преуспеяние родной общины, разгоравшиеся вместе с его ростом и освобождением. Городской патрициат прирос к земле, связав себя со своим городом бытовыми, хозяйственными и религиозными интересами. Но все-таки город для него был лишь исходным пунктом широкой торговой деятельности, и вплоть до XV века жизненное начало патрициата заключалось в экстенсивной внешней торговле, сплетаемой с городом не столько рынком, сколько организацией кустарного производства на сбыт. Этим объясняется политика, руководимого патрициатом города и самого купечества. Купеческие союзы, захватывающие купцов из разных городов, городские союзы, из которых самый крупный — немецкая Ганза, войны, подобные вековой войне Венеции и Генуи. Этим же объясняется слабость большинства городов, обнаружившаяся в их столкновениях с государственной властью. С другой стороны, те цехи, которые связаны были с местным рынком, естественно, замыкались в интересах своего городского мерка и определяли характерный патриархально-ремесленный тип средневековой городской жизни с ее мелочным контролем над производством и сбытом, заботами о потребителе, цеховой монополией и так далее. Экономические цели патрициата выводят город за пределы его стен и даже за пределы политических и национальных единств, препятствуя тем возможности национально-политического строительства на почве, казалось бы, естественного союза городов. Экономические цели местного ремесла мешают самому объединению ряда городов, замыкая жизнь каждого из них в узкую сферу его территории, незначительной во всей Средней Европе, охватывающей иногда старые графства и даже маркизаты в Италии. В местном цеховом ремесле и местной цеховой торговле наиболее ярко сказывается действенность объединяющих и обособляющих ассоциативных начал. В них главный источник корпоративного городского духа, его силы и слабости, самосознание города как привилегированного корпоративного целого. В них же очевиднее тяготение средневековья к застыванию в форме, к прочному укладу и типу жизни. Происхождение средневековых городов сложно и разнообразно. Не менее сложно и разнообразно в них самих взаимоотношения различных групп и классов, сливающихся, несмотря на борьбу и противоречия, в одно целое. Оно связано с происхождением города, с его географическим положением, с окружающей его средой и случайными условиями. Не существует одинакового для всех политического и хозяйственного строя. И даже в городах, основываемых сеньорами или государями по типу той или иной городской хартии, руанской, лариской и тому подобное, царит пестрота и своеобразие отношений. А все это определяет и разнообразие отношений между городом и государством. Наряду с самостоятельными итальянскими республиками, из которых некоторые, как Венеция или Генуя, в пору своего расцвета приближаются к типу средиземноморского государства, или с почти отрывающимися от Германии ганзейскими городами, стоят могущественные фландрские общины, колеблющиеся между Францией, Англией и фландрскими графами, коммуны и города буржуазии во Франции, мелкоремесленные города Средней Германии. Иным городам удается встать в непосредственное отношение к императору или королю. Другие под властью французского короля быстро теряют свою политическую независимость или никогда ее не достигают. За городскими стенами идет сначала глухая, потом шумная и кровавая борьба слагающих город элементов. Вырвавший власть у феодалов, городской патрицат заполняет городской совет или городские советы и захватывает в свои руки городские должности. Но он встречается со стремлением к власти других низших слоев городского населения, и тощий народ вытесняет или ограничивает влияние и права жирного народа. В эту упорную борьбу с XIII века в крупных торговых городах вмешиваются эксплуатируемые патрицатом низы, рабочие, занятые в кустарных производствах. Естественно, что там, где сильна государственная власть, город, угнетаемый ее фискализмом и не умеющий наладить правильного городского хозяйства, слабеет. В Италии, отчасти и во Фландрии, социальная борьба пролагает путь власти одного — сеньории. Во Франции и позже в немецких княжествах — порабощению города центральную властью. Итак, города не могли служить источником хозяйственного и политического объединения. В Италии XIII-XIV веков возлагали надежды на отжившую империю, хотя именно империя не обнаруживала понимания того значения, каким могла обладать для нее новая экономическая жизнь в городах. И Фридрих I, и Фридрих II вели борьбу с итальянскими коммунами, а в Германии искали поддержки не у городов, а у предававших императоров князей. Во Франции, как позже в германских княжествах, началом единства могла стать государственная власть. Со времен Людовика VII, 1137-1180, и особенно Филиппа II Августа, 1180-1223, французские короли сумели оценить экономическое значение городов, насаждая их в своем домене, их политическое значение, поддерживая сеньоральные города и коммуны против феодалов, чтобы затем подчинить себе и тех, и других. Город мог стать государством путем расширения своей территории и полного подчинения себе других соседних городов, примером чего служат города Средней и Северной Италии. Такое расширение города вызывалось экономическими интересами крупного купечества или политическими инстинктами захватившего власть сеньора. Но путем союза городов крупного государства создаться не могло. Одна лишь государственная власть со своими не городскими, а римско-церковными и феодальными традициями в силах была строить общее единство на материальных и идеальных основах городского строя. Тем не менее, городская жизнь и городское хозяйство прямо и косвенно создавали ткань новой государственности, перенося центр экономической жизни в сферу денежных отношений. На почве денежного хозяйства стали возможными и новая оплачиваемая бюрократия и наемное войско, впервые появляющиеся в городах. В городах же возникло новое, равное для всех право, и раньше всего проявили себя демократические идеалы, отраженные и Марсилием Падуанским и Оккамом. Само расширение понятия церкви в смысле самоуправляющегося единства всех клириков и мирян находит себе поучительную аналогию в религиозном характере городских организаций, в настойчивом стремлении горожан подчинить себе всю местную церковную жизнь, в их гордости своими готическими соборами, в их попытках осуществить христианские идеалы в жизни маленькой и эгоистической ячейки цеха самого города. Но в городе с его напряженной экономической жизнью сознание заполнено мирскими заботами, торговыми расчетами, работой и грубоватую шуткою, находящей в городе новый приют литературы. Воздух города делает свободным. Но в его узких улицах с нависшими верхними этажами домов почти не видно неба, и в городе средневековый дух уходит в земное, забывает о своих усилиях религиозно-синтетически понять весь мир, обозримый лишь с вершины церковных башен.